а вы просите за какую-то из трех жен писателя. Но писатель Михаил Булгаков, возразил я, а его первая жена Татьяна Николаевна спасла его для литературы. Могу объяснить. Не надо, буркнул Антонов, всем своим видом показывая, что разговор закончен. Я много лет собирался написать книгу об этой задушевной, благородной, бескорыстной женщине, одной из тех, кто определяет лицо истинной России, черты которой постепенно смывает время. И пусть эта книга хотя бы в какой-то мере станет памятником Татьяне Николаевне Булгаковой-Кисельнгов. Конец озвученной книги читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Татьяна Иванова. Киев, 2003 год.